Даниэль 25:2. Фокс умер через 2 недели после моего прибытия, когда солнце уже зашло. Я лежал на кровати. Он подошел, с большим трудом попытался забраться ко мне. Его хвост нервно подергивался. С самого первого дня он не притронулся к миске и очень исхудал. Я помог ему устроиться у меня на груди. Несколько секунд он смотрел на меня со странным выражением вины и бесконечной усталости. Потом, успокоившись, опустил голову. Его дыхание замедлилось, он закрыл глаза. Спустя 2 минуты его не стало. Я закопал его на территории виллы рядом с его предшественниками, на западной оконечности участка, обнесенного оградой. Ночью скоростной транспорт из центрального населенного пункта доставил мне идентичного пса. Им было известно, как работает ограждение, они знали все коды, и я не стал их встречать. Маленький бело-рыжий метис подошел ко мне, виляя хвостом. Я сделал ему знак, он запрыгнул на кровать и улегся рядом со мной. Любовь легко поддается определению, но редко возникает в череде наших существований. Благодаря собакам мы воздаем должное любви, самой ее возможности. Что есть собака, если не устройство для любви? Ей дают человека и возлагают на нее миссию любить его. И каким бы мерзким, гнусным, кособоким или тупым он ни был, собака его любит. Эта ее особенность вызывала у человеческих существ прежней расы такое изумление и потрясение, что большинство... В этом сходятся все свидетельства, в конце концов начинали отвечать собаке взаимностью. Таким образом, собака являлась устройством для любви с обучающим эффектом, который, однако, имел место только применительно к собакам и никогда к другим людям. В рассказах о жизни людей и в корпусе литературных текстов, оставленных ими нам в наследство, тема любви возникает чаще, чем какая бы то ни была иная. В них упоминается как гомосексуальная, так и гетеросексуальная любовь. Установить сколь-нибудь значимое различие между ними до сих пор не удалось. Ни одна другая тема не вызывала столько споров и дебатов, особенно в заключительный период человеческой истории, когда циклотимические колебания, связанные с верой в любовь, сделались постоянными и достигли головокружительной амплитуды. Видимо, эта тема вообще занимала людей больше, чем что-либо. В сравнении с ней даже деньги, даже упоение битвой или славой отчасти лишаются драматизма. Для человеческих существ последнего периода любовь, похоже, вобрала в себя акме и невозможное, сожаление и благодать, стало тем фокусом, где могли сойтись воедино все страдания и все радости. Рассказ Даниэля 1 прерывистый, мучительный, безудержно сентиментальный и в то же время откровенно циничный, противоречивый со всех точек зрения, представляется в этом смысле весьма характерным.